Те начали над этим так сильно смеяться, что и теперь еще смеются, и сказали: «Не печалься, дочка, не печалься, потому что и здесь это прекрасно делают. Нирбал отлично послужит этим богу вместе с тобой». Когда одна рассказала о том другой по городу, свели это к народной поговорке, что самая приятная богу услуга, какую можно совершить, это загонять дьявола в ад. И эта поговорка, перешедшая сюда из-за моря, и теперь еще держится. Потому вы, юные дамы, нуждающиеся в утешении, научитесь загонять дьявола в ад. Ибо это и Богу очень угодно, и приятно для обеих сторон, и много добра может от того произойти и последовать. Новелла Дионео тысячу раз и более возбудила смех почтенных дам, такими и столь потешными показались им его речи. Когда он пришел к заключению новеллы, королева, зная, что настал конец ее правления, сняла с головы лавровый венок и очень игриво возложила его на голову Филострата и сказала: «Вскоре мы увидим, сумеет ли волк лучше вести овец, чем овцы вели волков». Услышав это, Филострата сказал, смеясь: «Если б послушались меня, волки научили бы овец загонять дьявола в ад не хуже, чем Рустика то делал Салибек. Поэтому не называйте нас волками, ибо и вы не овцы. Тем не менее, я, насколько мне будет возможно, стану править веренным мне царством». На это Неофила ответила: «Послушай, Филострата, тебе, желающему поучать нас, следовало бы научиться разуму, как научился у монахинь Мазетта из Лампарекио, и снова приобрести дар речи лишь тогда, когда кости заходили запели бы у тебя без учителя». Познав, что встречных серпов не менее, чем у него стрел, он, бросив шутки, стал заниматься отправлением порученной ему власти. Велев позвать сенешаля, он пожелал узнать, в каком положении дела, а кроме того, разумно распорядился на время, пока будет длиться его правление, всем, что, по его мнению, было прилично и в угоду обществу. Затем, обратившись к дамам, сказал: «Исполненные любви дамы, на мое несчастье, с тех пор, как я стал различать добро от зла, я всегда был красотою какой-нибудь из вас подвержен амуру, и ни смирение, ни послушание, ни старание следовать всему, что казалось мне отвечающим его обычаям, не послужило мне к тому, чтобы вначале меня не отвергли ради другого, а впоследствии мне не жилось чем далее, тем хуже. И так, думаю я, будет до самой смерти. Потому я желаю, чтобы завтра рассуждали ни о чем другом, как о том, что отвечает наиболее моим обстоятельствам, то есть о тех, чья любовь имела несчастный исход, ибо и я, если так пойдет долго, ожидаю, что она будет несчастнейшую. Да и не почему-либо другому имя, которым вы меня называете, положено было мне человеком, понимавшим, что он имел в виду». Так сказав и поднявшись, он до поры ужина отпустил всех. Сад был такой красивый и прелестный, что никто не решался покинуть его, чтобы поискать большего удовольствия в ином месте. Напротив, так как солнце, уже не палящее, не мешало преследовать ланей, кроликов и других зверей, какие там были, и сотни раз прыгая через сидевших, им надоедали, они принялись гоняться за ними. Дионео и Фьеметта стали петь о мессере Гвильельмо и о даме Дельверджу. Филомена и Памфила играли в шахматы. Так, пока кто делал одно, кто другое, время летело, подошла и пора ужина, когда ее и не ожидали. Потому, расставив столы у прекрасного фонтана, они поужинали вечером в величайшем веселье. Чтобы не изменять тому, чего держались бывшие до него королевы, Филострата, как только убрали со столов, велел Лауретте завести танец и пропеть песенку. Она сказала: «Господин мой, чужих песен я не знаю, а из моих у меня нет на памяти такой, которая подходила бы к столь веселому обществу. Если желаете из тех, что у меня есть, я спою охотно». На это король сказал: «Все твое не может не быть прекрасным и приятным, потому какая есть, такую и пой». Тогда Лауретта очень нежным голосом на несколько печальный лад начала петь, между тем, как другие подпевали.